Он не боялся даже уступок врагам и компромиссов с ними. Об этом свидетельствуют два примера. Готовность пойти на союз с бандитами англо-французского империализма 18 февраля 1918 года и согласие на заключение мира с Германией в Брест-Литовске 3 марта того же года. В своих речах на 10-м съезде и позже Ленин пояснял слушателям, что подобная политика диктуется исключительно тактической целесообразностью. На самом деле за всем этим могло скрываться своего рода притворство, привычка Ленина приспосабливать к моменту необходимую политическую терминологию. В принципиальном отношении переход к новой экономической политике значил для Ленина гораздо больше, чем прежние отступления от тактической линии. Когда Ленин предложил отказаться от бойкота выборов в Государственную Думу и войти в нее, это не означало, что он переменил свое мнение, стал придавать Думе какое-либо значение и решил заняться мирной парламентской деятельностью. Даже в 1907 году он продолжал осуждать любую парламентскую деятельность. Дума для него оставалась лишь трибуной для пропаганды. Новая экономическая политика – это было нечто совсем иное для Ленина, это было средство сближения рабочих с крестьянами. Для Ленина новая экономическая политика стала гарантией развития экономических побуждений в народе. В натуре Ленина странным образом уживались инстинкт строительства с инстинктом разрушения. Начиная с заключения Брест-Литовского мира, Ленин настойчиво стремился усовершенствовать экономическую систему России. Еще весной 1918 года он говорил об отступлении от доктрины чистого коммунизма и спасении страны путем введения государственного капитализма. Крах промышленности, необходимость снабжать рабочих продовольствием, гражданская война – вынудили Ленина отступить от идеи государственного капитализма и избрать систему военного коммунизма, основанную на обязательном труде и изъятии продовольственных запасов у крестьян. Во время гражданской войны зимой 1919-1920 годов и после окончания войны зимой 1920-1921 годов он пытался совместить введение рациональных экономических методов с коммунистической системой. Но вот эта система окончательно развалилась. Это облегчило Ленину новые экономические начинания. Введение продналога вместо продразверстки было первым мероприятием новой экономической политики. В течение следующих месяцев последовала серия других. К концу 1921 года характер экономики России полностью изменился. Один за другим следовали декреты, отменяющие ограничения, которые существовали в экономической жизни в период военного коммунизма. Была остановлена национализация промышленных предприятий. Небольшие предприятия были возвращены их владельцам. Внутри России восстановили свободу торговли. Это явилось естественным следствием декрета о введении продналога. Крестьяне могли теперь сами распоряжаться излишками своего урожая. Было преобразовано управление крупными национализированными заводами и шахтами. Вместо бюрократических главных комитетов возникла система государственных трестов. По советской терминологии тресты означали группу предприятий, работавших совместно для извлечения коммерческой выгоды. Были предприняты также меры по восстановлению правильного функционирования финансовой системы. Восстановили государственный банк. В годы гражданской войны он существовал под названием Народный банк, и его статус был понижен до уровня одного из управлений Народного комиссариата финансов. Стремительное возрождение в экономической сфере до коммунистических учреждений происходило с полного одобрения Ленина. В ноябре 1921 года он заявил, что пределы отступления на экономическом фронте